Стиль ретро. Сочетание детской шаловливости, которая прячется в каждой женщине, и монументальности дома, защищающего от житейских бурь за стенами. Оттенки для пола можно использовать зеленые, коричневые, бежевые, бурые. Воплотиться они могут в ковровом покрытии, дереве и линолеуме.